Сазерленд закрыл машину и прошел через заднюю дверь в свой кабинет. Как всегда, Вера оставила включенным ночник. Большого прозрачного пластмассового гуся, которого он подарил ей лет 5 назад. Маленькая лампочка в его основании освещала игрушку и бросала теплый отблеск на всю комнату. Сазерленд включил верхний свет, достал ключ из кармана и открыл ящик с буквами МНОП. МНОП. Он дотронулся до досье с наклейкой «Поулсон Дж». Хотел было вынуть его, чтобы прочесть еще раз, но затем закрыл и запер ящик. Он прошел в дом, мельком взглянул на корреспонденцию, оставленную на столе около лестницы. Затем медленно поднялся на 2-й этаж и открыл дверь в спальню. Его жена, Эленор, читала, сидя в кресле качалки. — Ты дома, — произнес Честер, — а я думал, благотворительное собрание продлится дольше. — Я не пошла на него, — сказала она, снимая очки, и посмотрела на него, слегка прищурившись. — Почему? Не было ни сил, ни желания. Она не казалась усталой, и голос ее звучал твердо. Доктор снял пиджак, повесил его в шкаф, разулся и сел на край их двуспальной кровати. — А ты где был? — У меня была встреча. Потом я перекусил в клубе, а затем пошел в кино. — В кино? Ты пошел в кино? Я не могу вспомнить, когда ты в последний раз был там. Мне нужно было немного отвлечься. Я поражена. Поражена? Чем? Что тут необычного? Дело не в кино, Честер. Я имею в виду потребность отвлечься. Не могу вспомнить, чтобы ты раньше проявил такую слабость, человеческую слабость. Сазерленд почувствовал, что жена явно ищет ссоры. Он прошел в ванную, закрыл дверь, быстро принял горячий душ, накинул махровый халат и вернулся в спальню. Эленор стояла перед французским секретером 18 века, держа в руках толстую пачку писем, ту самую, что читала до этого, сидя в кресле. В эту минуту она была особенно хороша. Лицо затуманилось печалью, ставший постоянной с момента убийства Кларенса. Прекрасные белокурые волосы собраны наверху в пышный пучок, и лишь отдельные выбившиеся локоны образовывали очаровательное обрамление ее полному милому лицу. «Что ты читаешь?» Она ответила так тихо, что он не расслышал, и повторил вопрос. «Письма Кларенса». Письма, которые он писал, когда был в колледже, и прочесть которые у тебя так и не нашлось времени. Сазерленд быстро подошел к своему бюро. «Глупости!» — бросил он через плечо. «Я читал абсолютно все, что он когда-либо нам написал». «Только потому, что я настаивала. А обычно ты лишь делал вид, что прислушиваешься к его словам, что отвечаешь ему, но беда в том, что все это не имело для тебя никакого значения. Тебя никогда не интересовал твой сын. Вот если бы он был одним из твоих пациентов...» «Хватит, Эленор. Мы уже много раз об этом говорили». Честер следил, как она медленно опустила письма на стол, словно кладя их в огонь. Руки ее дрожали. Она ухватилась для поддержки за край письменного стола, потом обернулась и взглянула на него. Ее голубые глаза пылали гневом. — Честер, он мертв, и я считаю, что ты убил его. Пусть тебе и не пришлось нажимать на курок. Убить человека можно не только из пистолета. Для этого есть и другие возможности. — Я уже достаточно выслушал, Эленор. «Ты пила?» «К как это типично для тебя, Честер, и как ненаучно искать внешнюю причину тому, что тебе неприятно. Ты спрашиваешь, пила ли я? Должна ли я ответить буквально на твой вопрос? Сказать, что упивалась словами сына, которого у меня больше нет, и что я пьяна от его утраты? Я устал, Эленор, мы можем обсудить все утром. Он не ожидал от жены такой реакции. Она сгребла письма со стола, бросилась к нему и ткнула их ему в лицо. «Прочти их, Честер!» — крикнула она. «Прочти их сейчас, когда они уже не имеют смысла! Узнай хотя бы первый раз в жизни, что было на душе у твоего сына!» Уголок одного письма попал ему в глаз. Он поднес руку к лицу, повернулся, поморщившись от боли. «О какой душе ты говоришь, Эленор?» Она подошла к нему сзади, положила руки ему на плечи и повернула лицом к себе. «За что ты его так ненавидел?» — спросила она. Слезы струились по ее щекам. Доктор выпрямился, все еще прикрывая глаза рукой. «Я не испытывал к нему ненависти, Эленор. Я любил его, черт побери! Нет, черт его побери! Он никуда не годился!» «Разве это подходящее выражение для психиатра?» «Может быть и нет. Но иногда я думаю, что мы оказываем дурную услугу обществу, изобретая жаргон для характеристики поведения. В этом мире есть люди, Эленор, которые ни к черту не годятся. И как бы это признание не разбивало мне сердце, мой сын был один из них». Он знал, что за этим последует, и не стал уклоняться. Напротив, ждал с каким-то непонятным удовлетворением. Она ударила его по лицу. Видя, что он не реагирует, ударила еще раз. Затем обеими руками впилась ему в шею, вонзив ногти в кожу. Сазерленду удалось схватить ее запястье и разжать руки. Крошечные капельки крови выступили там, где ногти разорвали кожу, и медленно скатились к воротнику халата. — О, Господи, прости меня, Честер! Ее лицо сотрясалось от рыданий. — Мы все виноваты, Эленор. Извини. Я лягу спать внизу.